Глава 29. Итак, я снова пришел в мастерскую. Теперь, когда решение было принято, меня подгоняла жгучая тревога. Едва войдя, я попросил Домингеса рассказать о слепой. Но Домингес был пьян и обрушился на меня с бранью, как с ним бывает, когда он теряет контроль над собой. Сутулый, злобный, огромный. Он, захмелев, превращался в чудовище. А на другой день я застал его за работой. По бычьи, тупо глядя на холст, он спокойно сидел за мольбертом. Я спросил о слепой. Сказал, что мне интересно было бы понаблюдать за нею. Но так, чтобы она об этом не знала. Словом, я возвращался к своему исследованию. Однако намного раньше, чем рассчитывал. Хотя можно ведь полагать, что расстояние в 15 тысяч километров равноценно нескольким годам. Такая вот глупая мысль пришла мне тогда. Незачем говорить, что Домингесу я об этих тайных мыслях ничего не сказал. Я лишь ссылался на простое, пусть болезненное, любопытство. Он сказал, что может поместить меня наверху, чтобы я смотрел и слушал, сколько мне заблагорассудится. Думаю, вам известно, как устроена мастерская художника. Это нечто вроде довольно высокого ангара. В нем мольберт, шкафчики с красками, какая-нибудь кушетка для натурщиков, столы, стулья, чтобы посидеть, поесть и тому подобное. А у одной из стен на высоте около 2 метров антресоли с кроватью. Там-то и был отведен для меня наблюдательный пункт. Даже если бы его специально строили, лучше не придумаешь. В восторге от предложения я в ожидании слепой болтал с Домингесом о старых друзьях. Мы вспомнили Матту, который был в Нью-Йорке, Эстебана Франсеса, Бретона, Тристана Цара, Пере. Здесь и далее упоминаются имена художников и писателей, связанных с сюрреализмом. Наиболее известные из них – Матта Эчаурен Роберто, родился в 1912 году, чилийский живописец. Бретон Андре, годы жизни 1896-1966, французский поэт, автор манифеста сюрреализма. Цара, Тристан, годы жизни 1896-1963, французский поэт, румын по происхождению, один из основателей дадаизма. Пере Бенджамен, годы жизни 1899-1966, французский поэт, менее известен Браунер Виктор, годы жизни 1903-1966, французский живописец, румын по происхождению. А что поделывает Марсело Ферри? Я отлично помню, что не спросил тогда про Виктора Браунера. Рок ослепляет нас. Пока, наконец, стук в дверь не возвестил о приходе натурщицы. Я взбежал на антресоли, где стояла кровать Домингеса, как всегда неубранная и неопрятная. С этого поста я готовился молча наблюдать нечто необычное. Сам Домингес предупредил меня, что иногда, дескать, приходится заниматься с ней любовью. Уж очень сладострастная эта слепая. Волосы стали у меня дыбом от пробежавшего по телу озноба, когда я увидел в проеме двери эту женщину. О боже, я так и не сумел приучить себя не вздрагивать при виде слепых. Она была среднего роста, довольно худощава, но в движениях ее чувствовалось что-то кошачье. Самостоятельно подойдя к кушетке, она разделась догола. Тело у нее было соблазнительное, нежное, но особенно чарующая была кошачья мягкость движений. Домингес работал, а она говорила гадости о своем муже, что мне казалось не слишком интересным до того момента, когда я понял, что муж у нее тоже слепой. Вот та щель, которую я постоянно ищу. Вражеская нация представляется издали чем-то плотным, без трещин, неким компактным блоком, куда, кажется, нам мы никогда не сможем проникнуть. Но нет, там внутри есть свои свары, свои дрязги, своя вражда и жажда мести. Иначе был бы невозможен шпионаж и коллаборационизм в оккупированных странах. Я, естественно, не ринулся, очертя голову в эту трещину. Сперва надо было выяснить, действительно ли эта женщина не знает о моем существовании и о моем присутствии здесь? Б. Действительно ли она ненавидит своего мужа? Это могло быть уловкой для выявления шпионов. В. действительно ли ее муж тоже слепой. Смятение, воцарившееся в моем мозгу, когда я услышал о ее ненависти к мужу, усугубилось из-за смятения чувств, разбушевавшихся при виде дальнейшего. Развратник и садист Домингес заставлял эту женщину делать всяческие мерзости, пользуясь ее слепотой. Она искала его на ощупь. Домингес даже подавал мне знаки, приглашая принять участие в его забавах. Но мне-то надо было дорожить этими минутами, как бесценным кладом. Я не мог терять их ради пошлого сексуального удовлетворения. Комедия была долгая. Под конец она превратилась в угрюмую, почти страшную борьбу одержимых сексом существ, которые вопили, кусались и царапали друг друга. Нет, она без сомнения была настоящей слепой. Факт весьма существенный для дальнейших исследований. И хотя я знаю, что женщина способна лгать даже в мгновение страсти, я склонялся к мысли, что и в своих отзывах о слепом муже она также правдива. Но все равно надо было удостовериться. Когда эта пара угомонилась посреди разгрома, учиненного ими в мастерской, они не только кричали и выли. Домингес еще заставлял слепую на ощупь гоняться за ним, подзуживая ее бранью, чудовищными оскорблениями. Оба в изнеможении долго молчали. Потом она оделась, сказала «до завтра», как приходящая слуга. Домингес даже не ответил. Голый, осовевший, он лежал на кушетке. А я, слегка ошарашенный, оставался на своем посту. Наконец я решил спуститься. Я спросил, правда ли, что ее муж слепой? Видел ли Домингес его когда-нибудь? И также правда ли, что она ненавидит его так сильно, как о том говорит? Вместо ответа Домингес мне объяснил, что одной из пыток, придуманных этой женщиной для мужа, было приводить любовника в комнату, где они жили, и ложиться с ними в его присутствии. Так как я не мог себе этого представить, он прибавил, что дело это вполне возможное, потому что муж не только слепой, но еще и парализованный. Сидит, мол, в своем кресле на колесах и терпит придуманную для него муку. «Но как это возможно?» – спросил я. «Неужели он даже не двигается в своем кресле, не гоняется за ними по комнате?» Раскрывая в зевке носорожью пасть, Домингес отрицательно покачал головой. «Нет, слепой совершенно парализован. Он всего лишь способен слегка шевелить пальцами правой руки и издавать стоны. Когда забава достигает кульминации, слепому, доведенному до исступления, удается лишь шевелить пальцами и на силу, ворочая языком, слабо мычать. Почему ж она его так ненавидит?» Этого Домингес не знал.